Глава 5. Как меняют историю. Затеянная нами кампания прошла даже успешнее, чем я рассчитывал. Многие журналисты стали поливать грязью Верховное правительство совершенно бесплатно. Вообще складывалось впечатление, что гласность и демократия снесла у местных журналюк крышу почище, чем в перестройку. В самом деле, в мою кампанию почти совершенно бесплатно, ну не считать же платой ужин в не самом дорогом ресторане, включились биржевые ведомости. А ведь они последовательно поддерживали временных, но не удержались. Но более всего отличился сам Керенский. Он задвинул речугу на каком-то сборище демократической общественности, в дворянском собрании, там, где в мое время была филармония. Я и до этого слышал его выступление, благо поговорить он любил. Вообще-то ораторское мастерство Александра Федоровича на меня впечатления не производило. Возможно, я слишком циничен. Но чистой публике нравилось, а некоторые дамы были в экстазе. Так вот, Керенский долго и нудно пытался отмазаться, сбивчиво и туманно упоминал каких-то врагов революции. В общем, если кто-то и сомневался до этого выступления, что у него рыло в пуху, то теперь всем все стало ясно. Теперь оставалось только время от времени подогревать скандал. После этого временные выступать против большевиков уже не посмеют. Всегда можно было сказать, что это, мол, вы от своих делишек внимание отводите. Но, как оказалось, эффект оказался еще сильнее. В этот день я зашел в трактир, тот самый, в котором был с Михаилом в первый день своего пребывания в этом времени. Я часто сюда заходил пообедать и увидел журналиста. Миша очень помог мне в организации газетной кампании. За бесплатно, просто из любви к искусству. Вообще, взгляды у этого парня были своеобразные. Царскую власть он просто не любил, а вот демократов искренне ненавидел. Свою позицию он пояснял так. «Я видел эту сволочь еще в Государственной Думе. Толку от них не будет». Сейчас перед журналистом стояли чайник и тарелка с колбасой, а он был явно не трезв. Вообще-то мой приятель трезвенником не являлся, но к пьянству, тем более к одиночному, склонен не был. Заметив меня, Михаил помахал рукой. Я подсел к нему. Подскочивший Андрей поставил передо мной рюмку. Журналист плеснул туда из чайника. «Ну, давай», — предложил он. «Что-то случилось?» — спросил я, когда мы выпили и закусили. «Да как тебе сказать? Знаешь, что мы с тобой натворили? Из-за нас с тобой отменили наступление на фронте». «То есть как? Неужели на фронте так внимательно газеты читают?» «Вообще-то читают. Наши статьи перепечатали многие солдатские газеты. Но главное другое — слухи». «Солдатский телеграф?» «Хорошее название. Да, именно так. Мне рассказывал один человек, он военный корреспондент. Сегодня с фронта приехал. Так вот, по его словам, все солдатики уже точно знают, сколько миллионов получил каждый из членов Временного правительства. Этот человек говорит, что офицеры просто боятся говорить о наступлении. Какой-то комиссар приезжал, пытался агитировать, так его на штыки подняли». Комиссар означает представитель. Это слово вошло в обиход еще в Великую Французскую революцию. Временное правительство тоже назначало комиссаров как на фронт, так и в провинцию. В общем, Брусилов заявил, что с такими солдатскими настроениями он наступать отказывается. Теперь его, наверное, снимут, но толку-то? А кого прочат? Говорят о Корнилове. У него знаешь, какая кличка? Лев с головой барана. То есть глупый? Нет, упрямый. Ну ладно, а чего ты-то пьешь-то? Наступление все одно провалилось бы. Так что лучше подумай, сколько солдатских жизней мы спасли. Если Бог есть, нам это зачтется. Так-то оно так. Просто несколько не по себе от масштабов того, что мы учинили. Два каких-то репортеришки вмешались в историю. А в самом деле, я никогда не принадлежал к тем, кто считал себя представителем четвертой власти. Для меня журналистика была интеллектуальной игрой с выездами в поле в поисках приключений. Я никогда не верил, что моя писанина может что-то изменить. А тут вышло. Но что дальше? Не будет провала наступления, возможно, не будет и июльских событий. А значит, Ленин не поедет в разлив. Ну и что с того? А вот что. В моем времени удар по большевикам сильно замедлил их рост. А тут? Значит, и Корнилов, скорее всего, выступит раньше. В мое время самые глупые распускали версию, что Лавра Георгиевича подставил Керенский. Но это неправда. Как спаситель России его стали раскручивать уже с весны. Да, что ж, есть еще один вариант выпендриться. На следующий день я отправился в публичку. Времена были наивные, так что никто не требовал всяких там читательских билетов. Я просто прошел в газетный зал. Дело предстояло муторное. Это в мое время ввел, что надо, в поисковик, и готово. Но я начинал журналистскую деятельность до интернета, так что в газетах копаться умел. На выдаче стояла очень интеллигентная девушка в очках. «Добрый день. Меня интересуют основные газеты за последние 2 месяца». «Вас интересует что-то конкретное?» «Да, но только не что-то, а кто. Генерал Корнилов, Лавр». Библиотекарша поглядела на меня с явной неприязнью. «Тоже левая, что ли?» Я поспешил пояснить. «Я работаю в газете «Правда». Мне нужно знать противника». Девушка тут же оттаяла. «Так вы большевик?» «Сочувствующий». «Одну минуточку». Библиотекарша достала какую-то картотеку. «Интересно. А ведь именные указатели появились только при советской власти. Ничего хитрого в них нет. Но ведь этим надо систематически заниматься. До революции просто не считали нужным. Надежда Константиновна Крупская, конечно, та еще стерва, но для библиотек она сделала немало». Неприязнь главного героя к Надежде Константиновне Крупской объясняется тем, что она объявила чуждой всю приключенческую и фантастическую литературу, которая изымалась из библиотек. Но она сделала и много хорошего. За организацию библиотечного дела Крупская заслуживает памятника. «А у вас на всех деятелей есть карточки?» «На известных на всех. Люди ведь сейчас интересуются политикой, а ведь есть и малограмотные. Приходится помогать людям разбираться». Вскоре я получил листок, на котором были выписаны названия и номера газет, где упоминается Корнилов, а также подшивки этих газет. «Девушка, а приходите к нам!» – бросил я. «Ой, да что вы, я как-то на баррикады не гожусь». «На баррикады найдется кому идти и без вас, но главное, эта битва будет потом. Вы ведь правильно сейчас сказали, что много неграмотных. Вот их и придется обучать. Тут очень много людей потребуется. Без этого вся наша борьба смысла не имеет». В тот же день я постучался в кабинет к Сталину. С той поры, как мы с Михаилом раскрутили кампанию по черному пиару, я стал регулярно печататься в «Правде». Во-первых, тут, оказывается, платили гонорары. Правда, раза в 3 меньше, чем в петроградском листке, но все же. Но самое главное не это. Мотаясь по заданиям, я мог поглядеть партию изнутри и убедился, что многие гадости про большевиков – миф. Во-первых, большинство было рабочими и русскими. Это были вполне вменяемые люди, а не отморозки-уголовники. В большинстве – молодые ребята. И хотели они простой вещи – нормально жить. Причем дело не только в размере оплаты труда. Многие рабочие, особенно на Путиловском и Обуховском заводах, железнодорожники, электрики, связисты, получали хорошо. Но рабочего человека в эти времена считали быдлом, сколько бы он ни зарабатывал. Человек с рабочими мозолями на руках считался существом второго сорта, и каждый чинуша с кокардой на фуражке смотрел на него сверху вниз, как, впрочем, и в мое время. А многие с таким подходом были не согласны. Не зря в претензиях к буржуям главным был не размер оплаты. Рабочие требовали сокращения рабочего дня и обосновывали эту позицию очень просто. А когда сумеешь книжку почитать или в театр сходить, если горбатишься под 12 часов? Итак, вошел я в кабинет Виссарионовича. «Здравствуй, Сергей. Судя по вашему виду, вы меня снова чем-нибудь поразите». «Ну, примерно». Я положил перед ним вчерашнюю биржовку, в которой была красным карандашом отчеркнута статья о Корнилове, написанная чуть ли не с щенячьим восторгом. следом положил большую таблицу. Вот смотрите, это название основных буржуазных газет. А здесь число статей понедельно, восхваляющих генерала Корнилова. А вот график. Как видите, их число резко растет. Честно говоря, я долго думал, рисовать график или нет. Но потом вспомнил, что когда я в Горе был в музее Сталина, экскурсовод говорил, что когда Виссарионович вылетел из семинарии, то устроился в Тифлисскую обсерваторию кем-то вроде лаборанта и занимался как раз тем, что чертил графики. Сталин поглядел на мое творчество с интересом. В эти времена в гуманитарных дисциплинах математические методы были пока не приняты. Интересный метод подачи сведений. В Америке привык. Там любят наглядность. И вы считаете, что это не случайно? Иосиф Виссарионович, вы боролись с царской властью, которая предпочитала действовать грубой силой. Но теперь так уже не получится. Надо настроить определенным образом общественное мнение. Я знаю это по Америке. Судя по виду Сталина, его мои выкладки не очень поразили. Впрочем, у меня были подозрения, что большевики о Корниловском выступлении знали заранее. А что тут удивляться? Я уже достаточно покрутился в этом времени, чтобы убедиться, здешние офицеры решительно не умели держать язык за зубами. Так что завести своих людишек в ставки было нетрудно. Вечером я забежал за новостями в петербургский листок. Увидев меня, Миша оживился. «Хорошо, что ты зашел. Пойдем в трактир, у меня там встреча с одним человеком. Он в курсе наших подвигов и теперь предлагает нам издавать свою газету». «Спонсор? Кто-кто?» «Ну, в Америке так называют человека, который готов финансировать какой-нибудь культурный проект. Но жизнь показывает, что спонсорам всегда что-то надо взамен. А вот мы у него и спросим». В трактире на этот раз мы взяли не 40-градусного, а обычного нормального черного чая. Вскоре подтянулся спонсор. К моему удивлению, он оказался не евреем, а греком, солидным мужчиной лет 40 в дорогом костюме. «Костанди Александр Викторович», — представился он и без предисловий перешел к делу. «Господа, я предлагаю профинансировать издание ежедневной газеты с тем, чтобы вы ее редактировали. В наборе сотрудников можете не стесняться». «Направленность издания?» «Радикально социалистское». «Александр Викторович, простите, а в чем ваш интерес? Честно говоря, вы не производите впечатление убежденного революционера». Грек усмехнулся. «Интерес чисто финансовый. Я беседовал с Михаилом Соломоновичем на политические темы, и я согласен, что левые идеи будут пользоваться все большей популярностью. А «Правда» и другие большевистские и анархистские газеты слишком академичные. Понятно, что их издают интеллигенты, которые много лет сидели в эмиграции и привыкли писать для таких же. Разве что господин Сталин удачно пишет. Проще надо быть, чтобы рабочие понимали. А вы не боитесь, что мы с вашей помощью придем к власти? И что? Я бывал до войны во Франции, Германии и знаком с тамошними социалистами, которые входят в парламент, а возможно войдут и в правительство. Вы знаете, все эти господа говорят радикальные лозунги до тех пор, пока не оказываются у власти. А потом они становятся весьма умеренными. Вы, к примеру, в курсе, что недавно в Петроград приехал господин Кропоткин? Конечно, я ходил его встречать. Вот, был анархист, революционер, а теперь очень умеренный человек. Я про себя подумал, что если история пойдет так, как в моем варианте, разочарование господина Костанди будет жестоким. Впрочем, кое-что, возможно, он заработать и успеет. Не все знают, что большевики не сразу закрыли буржуазные газеты. Некоторые выходили аж до осени 1918 года. А эсеровские и меньшевистские даже дольше. «Ну что ж, давайте займемся работой», — согласился я. Мы с Мишей стали думать над названием. Сперва я предложил просто и без затей «Новая газета». «Не, не пойдет. Уже есть «Новое время». Это буржуазное издание. Может, «Единство»?» «А давай «Рабочая окраина». «А что, красиво. И со значением». Вот так мы вписались в газетное дело. Миша взялся с энтузиазмом, заявив, что работать в бульварном петроградском листке ему надоело. Оттуда же он переманил несколько журналистов. Остальные согласились работать за гонорар. А в принципе, идея была верной. Ребята из Листка знали, как писать для народа. С организационными делами трудностей не было. Кастанди попросту купил какую-то желтую газетенку, расположенную, кстати, неподалеку, на Стременной улице. Так что мы даже трактир любимый менять не стали. Тираж стремительно полез вверх и вскоре достиг 200 тысяч. И это был явно не предел. Кастанди разошелся так, что даже приобрел автомобиль «Рено». Такого не имелось даже у Петроградского Листка, не говоря уже о правде. Я предложил ноу-хау, распорядившись написать на бортах логотип нашего издания. Так в этом мире почему-то пока никто не поступал. Кстати, я пристроил туда работать и Светлану. Она совершенно спокойно отнеслась к тому, что я, так сказать, поменял цвет с черного на красный. Другие анархисты, кстати, тоже. Они были сторонниками Кропоткина, так что никаких принципиальных разногласий с большевиками у них не наблюдалось. Единственное, что их напрягало, так это большевистская партийная дисциплина. Так что они смотрели просто. Если кто хочет лезть в это дело, флаг в руки. Дескать, все равно, когда настанет время, пойдем в одном строю. Товарищ Сталин тоже отнесся к нашей затее, в общем, положительно. «Это неплохая идея. Нам может пригодиться популярное левое издание, никак не связанное с партией». Про себя я подумал, что такое издание, скорее всего, может пригодиться самому Сталину в его внутрипартийной полемике. В самом деле, можно ведь напечатать в нашей газете статью, разумеется, под псевдонимом, а потом размахивать газетой как аргументом на партийной дискуссии, дескать, видите, что про нас пишут. Строго по графику, 26 июля начался 4-й съезд РСДРП. Только на этот раз он был вполне легальным. Мероприятие производило на меня сильное впечатление. В мое время считалось, что большевики были структурой вроде военной части. Командир приказал, остальные берут под козырек и бегут исполнять. Конечно, я уже убедился, что это, мягко говоря, не совсем так. Но я не мог представить, насколько это не так. Споры на съезде кипели как чайник, причем позиции различались очень серьезно. Одни предлагали прямо сейчас выйти из зала и даже без перекура двигать делать революцию. Позиция других сводилась к «Ребята, может, мы как-нибудь без резких движений обойдемся? Типа народ все одно рано или поздно пойдет за нами». А ведь делегаты представляли конкретные организации с разных концов страны и озвучивали их мнение, а не свое собственное. Как мне пояснили в кулуарах, с этим было строго. Кто начал бы нести от себя тяну, по возвращении в родную организацию могли применить разные виды партийного воздействия, в том числе и по ребрам. Но более меня умилило то, что множество времени было потрачено на базары о перспективах революции в Европе. Ну, в натуре, самое время. Главным событием съезда было принятие в партию Троцкого. Причем сразу же пропихнули наверх. Правда, в отличие от моей истории, не в ЦК, а только в кандидаты. Вообще-то биография Давыдыча пока что шла идентично моей истории. Напомню, что большевиком он до этого не был. Меньшевиком, впрочем, тоже. Он известным веществом болтался между этими течениями. Революцию Троцкий встретил в США. Судя по материалам, которые я читал в моем времени, в Америке он собирался осесть насовсем. Но когда у нас началось, он таки сорвался в Россию. Правда, тут вышел облом. В Канаде британские власти сняли его с парохода и пихнули в концлагерь. Через некоторое время, правда, выпустили, и Троцкий добрался до Питера. Но он опоздал, все места были уже заняты. Давыдычу не удалось попасть даже в исполком Петросовета. Троцкий пытался затеять какую-то свою структуру, но успеха не имел. И пришлось ему идти на поклон к Ленину. Тот предложил Давыдычу и его друзьям, в числе которых был Луначарский, что-то вроде испытательного срока. Дескать, идите, ребята, займитесь пропагандой среди рабочих. Троцкий взялся за дело с энтузиазмом. Он постоянно мотался в Кронштадт. Я там в этом времени несколько раз бывал. Место было веселое. С самой революцией там образовалась кронштадтская коммуна, которая вообще никому не подчинялась. Еще бы. Большинство морячков сочувствовали анархистам. Но, впрочем, Троцкого они отлично принимали. Но главной его вотчиной был цирк «Модерн». Это деревянное здание располагалось в Александровском саду на Петроградской, там, где в мое время находился театр «Балтийский дом». Митинги там шли каждый день, и посещали их в основном рабочие с Выборгской стороны. Я несколько раз бывал на выступлениях Троцкого и убедился, все многочисленные хвалебные высказывания об ораторском таланте Троцкого не передают того, что я увидел в реальности. Как оратор он был велик. В моем времени я не видел никого, кто доставал бы ему хотя бы до колена. И народу нравилось. Атмосфера в зале напоминала мне ранние концерты Кинчева. Разве что люди смирно сидели, а не прыгали. Но эмоциональный накал был тот же самый. А ведь в отличие от Кинчева, у Давыдыча не было музыкального сопровождения. Да и в цирк ходили не сопляки, а вполне солидные рабочие. Кстати, работницы тоже ходили. Некоторые являлись семьями вместе с грудными детьми. Зрелище было феерическое. Электрические лампы этого времени давали неяркий желто-красный свет. К тому же никаких ограничений для курильщиков не существовало, поэтому дыма было не меньше, чем на концертах рок-групп 80-х. А на арене зажигал Троцкий. Я даже исправил упущение того времени, договорившись с киношниками, которые это сумели заснять. Заодно записал аудиоряд. Может, повезет, и я сумею дожить до звукового кино. В общем, заслуги Троцкого перед большевиками были несомненны, даже если не принимать в расчет версию об американских деньгах, которые Давыдыч подогнал Ленину. По крайней мере, на съезде никто особо не возражал, что его пихнули сразу так высоко. А ведь, как я сказал, это были не 70-е, где на съезды приезжали в ладоши похлопать. Тут, если чего не нравились, так возражали, причем порой в очень энергичных выражениях. Нет, матом на публичных собраниях никто не говорил, но русский язык и без мата велик и могуч.